а теперь накручивает небылицы про обитель. В самом деле, не со стен же он считал все, что говорит. Усомнился на один миг, поскольку в следующий ему стало жарко. «А, вижу, фамилия генерала теперь не Потягов», — внезапно брякнул юродивый. «Он сейчас у себя дома книжные полки делает, книги перевез и второй день водку пьет». Новое имя бывшего начальника центра знали всего три высших должностных лица в генштабе. И он, Карагот. «Хорошо. Я обязательно выясню», — пообещал Гелий, вдруг заторопившись от распирающих душу чувств. «Дам распоряжение, чтобы перевели в другую палату. Еще есть какие-то просьбы или пожелания?» «Решите вопрос с детскими мертвыми душами». Это у него было навязчивой идеей, и Гелий попытался увернуться. «Добро. Найдем сначала детей и решим». «А что их искать? Кругом такой смех и скрежет зубовный. За версту слыхать. Вам что, уши не режет? Прикажите медсестрам или медбратьям. Пусть покажут, если со слухом у вас не все в порядке». «Непременно. Больше нет пожеланий? Немедленно переведите меня в другую палату. Сейчас подготовим и переведем. Что еще? Или все?» «Не совсем все». Прозоров задумался ненадолго и взглянул виновато. «Вы можете мне сказать, сколько меня продержат в больнице?» «Пока еще рано говорить о выписке». «Понимаю, виноват. Президент — лицо неприкосновенное. А я позволил себе такую вольность, но я обязан был сказать. Если я вижу, что его звезда сгорела и обратилась в булыжник... Кстати, послезавтра ночью империя разрушится». «Какая империя?» «СССР. Я же ему сказал. Звезда сгорела и превратилась в камень, в булыжник. Оружие пролетариата. Если бы услышал мой крик, принял бы меры, образумился и не понес горе народам. А теперь будет много горя, потому что завтра они уже съедутся в белые вежи, а послезавтра ночью взорвут империю изнутри. Вот будет грохоту почище Чернобыля. Высвободится энергия сцепления. Она опаснее, чем радиация». Это уже напоминало бред. Лицо больного медленно превращалось в белую страшную маску. Гелий пообещал исполнить желание затворника и поспешил удалиться от камеры. Он тут же отдал распоряжение освободить один из кабинетов, оборудовать его прослушивающие аппаратуры, поставить кровать, стол и стул. Словом, создать минимум удобств и перевести туда объект. Сам же помчался наводить срочные справки по поводу слухача, теперь носящего имя отца Рафаила. Спецслужбы чутко реагировали на запросы центра. Однако прошли сутки, прежде чем Карагот получил требуемую информацию. Вернее, лишь половину ее. Подтверждение, что в Свято-Кирилловском монастыре действительно есть недавно принявший постриг монах по имени Рафаил, в миру носивший фамилию Губский. У Гелия сперло дыхание, хотя другая часть сведений была еще где-то в пути, фотопортрет и биографические данные. Чувства он испытывал сложные. То неуемные какой-то ребячей радости, которые приходилось душить в зародыши.